27. Смотри, я теперь знаменитый. Джей Ди пристраивает печатный листок со своей фотографией к лицу и ухмыляется Канье. Таня отвечает на улыбку, и он ставит газету назад на стойку, сплошь забитую его изображениями. Ну да, не очень похоже. Наверное, журналисты подкупили кого-нибудь из отдела кадров. Тут я моложе, грустно вздыхает Джей Ди. Канье по-прежнему молчит, угрюмо уставившись на воды Клонга. Целый день они ловили контрабандистов, перевозящих вверх по реке продукты пур-калории и агрогена. Мотались под парусом по всему устью, а Джей Ди так и не смог унять ликование по поводу своих фото в газетах. Главной их добычей стал парусник, стоявший на якоре прямо у доков. Якобы индийское торговое судно, державшее курс на Бали, оказалось под завязку набитым ананасами, устойчивыми к цибискозу. До чего отрадно было слушать, как начпорта и капитан наперебой придумывали оправдания, пока белые кители засыпали груз щелоком, стерилизуя и делая его непригодным в пищу. Вся прибыль от контрабанды на смарку. Джей Ди листает другие газеты, прикрепленные к стенду, и в Bangkok Morning Post находит еще один свой снимок. Он тогда еще участник боев по муай-тай, хохочет после очередного поединка на Лумпини. Вот это ребятам понравится. Потом читает статью. Министр Карат кипит от злости, а в Министерстве торговли Джей Ди называют вандалом. Удивительно, что не предателем или террористом. Такая сдержанность только подчеркивает их бессилие. Не сдержав улыбки, он показывает страницу Канье. А хорошо, мы их зацепили. Та по-прежнему и ухом не ведет. Чтобы не замечать ее дурное настроение, нужна некоторая привычка. Поначалу он думал, что Канье просто глупа, это вечно бесстрастное выражение лица, это полное безразличие к шуткам. Казалось, у нее начисто отсутствует тот орган, который, как глаза на свет или нос на запахи, должен реагировать хотя бы на самый очевидный повод для санука. «Пора назад в министерство», — говорит она, и смотрит на снующие по Клонгу суда, ищет новую цель. Джей Ди отдает газетчику деньги. В этот момент мимо проплывает речное такси. Канье делает знак рукой, судно подходит ближе. Маховое колесо протяжно гудит от накопленной энергии, кильваторные волны плещут о набережную. Половину корабля занимают огромные пружины. Богатые китайцы, чаоджоуские бизнесмены, теснятся на закрытом носу, как утки, которых везут на забой. Канье с Джей Ди запрыгивают на бортик снаружи пассажирской палубы. Девочка, которая продает билеты, берет у спустившегося следом человека 30 батов, а двух белых кителей даже не замечает, как и они ее. Джей Ди, схватившись за леер, подставляет ветру лицо. Такси отчаливает и полным ходом идет в центр города, лавируя между весельными плоскодонками и лонгтейлами. Лонгтейл – традиционная тайская лодка, длинная и узкая, как правило, с навесом. Мимо мелькают кварталы лавочек и ветхих домишек с развешанными на солнце яркими пятнами саронгов, пасинов и кофт. Женщины окунают в бурую воду Клонга длинные черные волосы. Судно резко сбрасывает обороты. Канье вытягивает шею. В чем дело? Прямо по курсу, перегородив почти весь канал, лежит дерево. Около единственного узкого прохода теснятся лодки. Бодхи. Бодхи. Дерево Будды. Фикус священный из семейства тутовых. У индуистов и буддистов считается священным, поскольку под его кроной Будда достиг просветления. Европейцы стали называть это дерево баньян. Джей Ди смотрит по сторонам, запоминая ориентиры. Надо будет монахам сказать, кроме них убирать его никто и на дрова не станет, чтобы не накликать беду. Не возьмет, хотя топлива не хватает. Их речное такси стоит, покачиваясь на волнах среди целой флотилии суденышек, которые пытаются пролезть в узкую протоку между берегом и кроной священного дерева. Джей Ди нетерпеливо кашлянув, достает значок министерства и кричит. «Дорогу, друзья! Государственное дело! Дорогу!» При виде символа власти и белоснежной формы рулевые торопливо отводят свои плоскодонки в сторону. Человек, ведущий такси, бросает на Джей Ди признательный взгляд, запускает пружины и направляет корабль прямо в гущу лодок. Оказавшись у голых ветвей, пассажиры в знак почтения отвешивают рухнувшему стволу глубокие поклоны, складывают ладони и касаются ими лба, делают ваи. Так же поступает и Джей Ди, потом протягивает руку, пальцы скользят по испещренной мелкими отверстиями коре, Если ее снять, вскроется тончайшая сеть червоточин, причина, по которой дерево погибло. Бодхи, священное Бо, под таким Будда достиг просветления. Люди не смогли спасти этот вид. Как они ни старались, не выжил ни один сорт фикуса. Бежевый жучок одолел все до единого. Когда ученые опустили руки, в ход пошли крайние отчаянные методы, жертвоприношения и молитвы к Расепнакхасидхиену, но все было тщетно. Словно прочитав его мысли, Канья произносит негромко: «Не сумели мы сберечь все растения». «Мы даже одно сберечь не сумели». Пальцы Джайди скользят по канальцам, оставленными бежевыми жучками. На этих фарангах столько вины, а Акарат так и рвется вести с ними дела. Только не с Агрогеном. Он кривит рот и убирает руку с упавшего дерева. С ними нет, а с другими такими же да. С генхакерами, с калорийщиками, даже с пуркалорией, когда с урожаем совсем плохо. Иначе зачем мы тут разрешаем им сидеть на Коангрите? Затем, что могут понадобиться, будет кому идти в случае чего. Будет кого умолять дать нам риса, пшеницы и сои. У нас есть теперь свои генхакеры. Хвала дальновидности его королевского величества Рамы XII. И Чаопрая Гибусену. Чаопрая тайский. Один из высших титулов времен феодализма в Таиланде. Примерно соответствует европейскому великому герцогу. Чаопрая, он морщится, как вообще можно давать злодеям такие достойные титулы? Канья пожимает плечами и решает не трогать больную тему. Вскоре бодхи остаются позади, и они сходят на берегу моста Синакарин. Запах от палаток с едой заставляет Джайди свернуть в узенький переулок сой. Сомчай говорит, тут есть тележка, где делают хороший сомтам. Сомтам – острый салат. И здоровой папайи. Он зовет Канью за собой. Я не голодная. И поэтому всегда мрачная. Джайди, начинает девушка, но передумывает. Он замечает на ее лице беспокойство. В чем дело? Давай уж договаривай. Неспокойно мне из-за якорных площадок. Брось. Впереди вдоль стены тесным рядком выстроились столы и тележки с едой. На выскобленных до чистоты столешницах аккуратно стоят плошки с намплаприк. Намплаприк – традиционный тайский рыбный соус. Видишь, Сомчай не соврал. Джайди, отыскав нужную тележку, сначала внимательно рассматривает фрукты и специи, а потом заказывает на себя и на Канью, которая ждет рядом, мрачная как туча. «Потерять 200 тысяч бат – это слишком даже для Акарата», – замечает она, пока Джайди просит положить в сомтам побольше чили. Тот, глядя, как повариха перемешивает стружку зеленой папайи со специями, кивает. «Конечно, я понятия не имел, какие там деньги крутятся. На такую сумму можно устроить целую лабораторию генного взлома или послать с инспекцией на фермы Танбури, где выращивают тиляпию». «Тиляпия. Рыба из отряда окунеобразных». 500 белых кителей. Джайди отбрасывает эти мысли. 200 тысяч всего за одну облаву. Поразительно. Временами он думает, будто понимает, как устроен мир, по крайней мере до тех пор, пока не приподнимет крышку над новой для себя частью божественного города и не обнаружит кучу разбегающихся тараканов там, где совершенно не ожидал их увидеть. Сюрприз так сюрприз. Джайди подходит к следующей тележке. На подносах лежат ростки эрадстаровского бамбука, свинина, густо пересыпанная перчиками чили, и прожаренные до хруста змееголовы в кляре. Их только сегодня выловили в Чаопрае. Он заказывает еще еды на двоих. Сата приседает за свободный столик и смотрит, как им подают блюда. Рабочий день окончен. Джайди раскачивается на бамбуковой табуретке, чувствует в животе тепло от рисового пива и не может без улыбки глядеть на суровое выражение лица своей подчиненной. Канья, как всегда, мрачна. Даже хорошая еда не влияет на ее настроение. «Кун Пирампагди жаловался на вас в главном управлении. Сказал, дойдет до генерала Прачи. Забудете, как улыбаться». «Напугал». Джайди отправляет в рот несколько перчиков. «Якорные площадки вроде как его территория. Он их крышует и собирает там взятки». «Сначала ты боишься торговли, теперь Пирампагди. Да этот старик от вида собственной тени вздрагивает. Прежде чем есть, жену заставляет пробовать пищу. Думает, как бы его не заразили пузырчатой ржой. Взбодрись, улыбайся больше, смейся хоть иногда. Вот, выпей». Он подливает лейтенанту еще сато. Когда-то наш край называли страной улыбок. Джей Ди изображает, как это было. А ты сидишь тут с таким кислым видом, будто целый день лимоны ела. Видимо, сейчас меньше поводов для радости, чем тогда. Может и так. Он ставит стакан на занозистую столешницу и смотрит на него задумчиво. Наверное, все мы натворили ужасных дел в прошлой жизни, раз теперь все так. Других объяснений не нахожу. Мне иногда является дух бабушки. Бродит вокруг Чеди рядом с нашим домом, вздохнув, начинает Канья. И говорит, что не станет перерождаться, пока мы тут порядок не наведем. Еще один пхи из эпохи свертывания? Как она тебя нашла? Разве вы обе родом не из Исаана? Исаан – регион на северо-востоке Таиланда. Да вот нашла, и очень мной недовольна. Тут я ее понимаю. Джайди тоже встречал призраков, то на улице, то на деревьях. Пхи теперь повсюду, столько, что не сосчитать. Он видел, как они бродят по кладбищам, льнут к изъеденным стволам бо и глядят на него сердито. Медиумы, как один, говорят, пхи просто с ума сходят от злости, потому что не могут переродиться. Их уже скопилась огромная толпа, как на вокзале Хуаламбхонг. Хуаламбхонг – центральный железнодорожный вокзал Бангкока. В выходной день в ожидании поезда на море, но ждут реинкарнации тщетно, ни один не заслужил страдания этого мира. А Джан Судхеп и другие монахи вроде него считают, что это все ерунда. Судхеп продает амулеты, которые отгоняют пхи, и знает, люди видят всего лишь голодных духов, а те появились от того, что кто-то умер не своей смертью, съев овощи, зараженные пузырчатой ржой. Любой может прийти с пожертвованием либо к нему в храм, либо в храм Эраван. Эраван – индуистский храм в Бангкоке. И сделать подношение Браме, заплатить местным танцорам, чтобы те исполнили свой ритуал. Посетители, чьи молитвы были услышаны, платят местным танцевальным труппам, чтобы те исполнили благодарственный танец. И купить себе надежду на то, что призраки, успокоившись, продолжат свой путь к воплощению. На такой исход тоже можно рассчитывать. Все равно призракам кругом много. Спроси любого. Каждый жертва агрогена, пуркалории и им подобных. По поводу слов твоей бабушки, не принимай на свой счет. Однажды в полнолуние я видел, как пхи толпились и возле Министерства природы. Несколько десятков сразу, говорит Джей Ди и продолжает с грустной улыбкой. Вряд ли тут можно что-то исправить. Я, как подумаю, среди чего растут Неват и Сурат. Он обрывает себя, не желая открываться Канье больше, чем хотел бы. «Да ладно, мы дали отличный бой. Еще бы взять за жабры какого-нибудь начальника агрогена или пуркалории, придушить или дать ему распробовать, что такое пузырчатая ржа АГ-134, а вот это было бы большое дело. После такого можно умирать спокойно». «Вы, наверное, тоже не переродитесь. Вы слишком хороший для такой адской жизни». «Если повезет, воплощусь в Демайне и подорву их генхакерские лаборатории». «Хорошо бы так». Что-то в голосе Кани настораживает Джей Ди. «Что тебя беспокоит? Почему такая грустная? Я вот уверен, что мы появимся в каком-нибудь прекрасном месте. Оба, и ты, и я. Только подумай, сколько добра мы сотворили за одну прошлую ночь. Когда мы подожгли груз, я подумал, что эти таможенники Хия вот-вот обделаются». «Похоже, они никогда не встречали белых кителей, которых нельзя подкупить», – бросает Канья, и этим тут же убивает все его хорошее настроение. Неудивительно, что в министерстве ее никто не любит. «Да, так и есть, берут все, жизнь изменилась. Самого плохого люди уже не помнят и не боятся, что могут стать такими же, как раньше. А вы, связавшись с торговлей, все глубже лезете кобре в пасть». После переворота 12 декабря генерал Прачи и министр Карат ходят кругами друг возле друга и только и делают, что ищут новый повод для драки. Их вражда никуда не делась, а вы еще сильнее разозлили Карата. Все теперь стало так шатко. Да, насчет своей выгоды я всегда был слишком джайрон. Чая меня в этом тоже упрекает. Вот почему я и держу тебя рядом. Впрочем, об Акарате не стоит беспокоиться. Поплюет ядом и утихнет. Он, может, и недоволен, но у генерала Прачи слишком много сторонников в армии. Для новой попытки переворота хватит. После того, как умер премьер-министр Суравонг, у Акарата ничего, кроме денег, не осталось. Он в изоляции. У него никакой поддержки, ни мегадонтов, ни танков. Бумажный тигр, и это ему хороший урок. Он опасен. Джайди бросает на Канью серьезный взгляд. Кобры тоже, и мегадонты, и цибискоз. Кругом вообще сплошные опасности, а карат, он пожимает плечами. Что сделано, то сделано, ничего уже не изменишь. Так зачем переживать? Май Пен Рай. Май Пен Рай – философская установка многих тайцев. Примерный смысл – все неважно. Выбрось из головы. Все равно вам надо быть поосторожней. Думаешь о том на якорной площадке, которого сам Чай заметил? Он тебя напугал? Нет. Надо же, а вот я напугался. Джейди оценивающе смотрит на Канью, решает, сколько правды можно ей доверить. У меня очень нехорошее предчувствие. Серьезно? Девушка поражена. Вы напугались одного несчастного человека? Ну уж не так, чтобы убежать и спрятаться за юбку жены. Я видел его раньше. Но вы не рассказывали. Да, я и сам поначалу в ней был уверен. Похоже, он из торговли. Джейди ненадолго задумывается. Видимо, на меня опять открыли охоту. Может, снова попробуют убить. Что скажешь? Не посмеют. Вас же поддержало ее величество. Он гладит себя пальцем по смуглой шее вдоль старого белого шрама, оставленного выстрелами с пружинного ружья. Не посмеют даже после якорных площадок? Тогда я назначу вам телохранителя, с неожиданной злостью говорит Канья. Эта вспышка заставляет Джайди захохотать, но на душе становится теплее и спокойней. Ты хорошая девушка, но я буду дурак, если возьму охрану. Все же поймут, что мне страшно, какой я после этого тигр. На вот, поешь. Он кладет Канье на тарелку еще рыбы. Я наелась. Брось, все свои, ешь. Наймите телохранителя, очень прошу. А я доверю свою охрану тебе. Этого будет вполне достаточно. Девушка вздрагивает. Джайди забавляет ее смущение, но он не подает вида. Ах, Канья, каждому в жизни приходится делать выбор. Я свой сделал, но у тебя собственная кама. Потом продолжает вслух. Поешь, вон какая худющая. Канья отодвигает тарелку. Что-то я не голодная в последние дни. Людям еды не хватает, а она не голодная. Девушка делает недовольное лицо и подцепляет ложкой ломтик рыбы. Джайди откладывает вилку и мотает головой. И все-таки, в чем дело? Ты угрюмее, чем всегда. Такой вид, будто родного брата похоронила. Что случилось-то? Да ничего, правда ничего, просто есть не хочется. Докладывайте, лейтенант, говорите все как есть, это приказ. Вы хороший офицер, и я не могу усмотреть, как вы маетесь. Мне не нравятся кислые лица моих людей, будь они хоть трижды родом из Исаана. Пока девушка, скривив губы, подбирает нужные слова, Джайди задумывается, вел ли себя по отношению к ней когда-нибудь тактично. Вряд ли. Всегда напирал, легко приходил в ярость. А вот Канья, эта мрачная Канья, она наоборот всегда Джайен. Никакого санука, но непременно Джайен. Джайди терпеливо ждет, надеясь наконец-то услышать историю ее жизни, как есть, со всеми горькими подробностями, но вместо этого, к его изумлению, девушка, страшно смущаясь, почти шепотом произносит. «Кое-кто из наших жалуется, что вы мало принимаете добровольных пожертвований». «Что?» – он подпрыгивает на месте и таращит на нее глаза. «Мы так вообще не делаем, мы другие и гордимся этим!» Канья торопливо кивает. Вас за это и любят. Газеты, печатные листки, люди тоже любят. Но на ее лице возникает прежнее печальное выражение. Но вас больше не продвигают по службе. А тем, кто вам предан, нет пользы от такой компании. Люди падают духом. Зато результат-то какой? Джайди хлопает по зажатому между ног мешку денег, конфискованных на паруснике. К тому же они знают, в случае чего всегда поможем. Средств более чем достаточно. Канья, потупив глаза, бормочет. «Кое-кто говорит, что вы оставляете деньги себе». «Себе?» Джайди потрясен. «Ты тоже так считаешь?» Она жалобно пожимает плечами. «Конечно, нет». «Как я мог на тебя подумать?» Виновато улыбается Джайди. «Ты всегда была молодцом и отлично работала». Его переполняет сострадание к этой девушке, которая когда-то, умирая с голода, пришла в команду и с тех пор боготворила своего начальника, его славу и во всем ему подражала. Я, как могу, пытаюсь развеять слухи, но... Она снова безнадежно пожимает плечами. Новички говорят, служить у капитана Джайди все равно, что завести у себя в желудке паразита. Работаешь, работаешь, а с лица спадаешь все больше. Они хорошие ребята, только им стыдно ходить в старой форме, когда их приятели в новом с иголочки. Остальные ездят на пружинных мотороллерах, а наши вдвоем на одном велосипеде. «Помню, белых кителей когда-то любили», — вздыхает Джайди. «Все хотят есть». Он вздыхает еще раз, достает сумку и толкает ее по столу прямо Кане в руки. «Возьми, раздели поровну и раздай каждому. Это за вчерашние труды и за храбрость». «Вы уверены?» Джайди прячет разочарование за улыбкой. Ему невероятно грустно, но он понимает, что так будет лучше всего. «Почему нет? Ты ведь говоришь, они хорошие ребята, к тому же отлично постарались. Похоже, Министерство торговли и фаранги немного дрогнули». Канье склоняет голову в глубоком вай. Пальцы сжатых ладоней достают до лба. «Ну-ка, перестань!» – Джайди доливает остатки сатуи в стакан. «Май пенрай, даже не задумывайся. Ерунда, мелочи. Завтра ждут новые сражения, и верные ребята нам пригодятся». Друзья не смогут одолеть всех этих агрогенов и пуркалорий на голодный желудок.